Такое решение Марфе Кирилловне не очень понравилось, что было видно по ее лицу. Видимо, привыкла жить одна, сама себе хозяйка. Немиров ей гораздо выгоднее, статусы внегласные и всем понятной деревенской иерархии у них несопоставимы. Она взрослая и самодостаточная, а он юный и бесправный. Это значит, что если он подселится к ней, то она получит право помыкать им и запрягать на работы по своему усмотрению. Тут так заведено. А Ванечкину она автоматически станет кем-то вроде жены, не по форме, но по содержанию. Будет работать по хозяйству, убирать дом, готовить еду, греть лавку и быть битой, если у главы семейства настроение не то. «У меня есть запасы, на зиму хватит, а потом придумаем чего-нибудь», — продолжила она настаивать. «Мне желательно в город», — покачал головой Аркадий. «Попробовать работу найти или на учебу куда-нибудь податься». Он отчетливо понимал, что все это ерунда. Никто его на работу не возьмет, как и учиться не даст. Обстоятельства могут вынудить его применить сравнительно честные способы отъема денег. Но это высокий риск. Кто он? Малолетний сирота. А сиротам тяжело было даже в благословенные времена первых десятилетий 21 века. Он застал 20-е годы в относительно сознательном возрасте, и оценивал те времена как объективно хорошие. Как минимум, у него было настоящее детство. Здесь детям детство не положено по умолчанию. Страну ждут очень тяжелые десятилетия, начиная Первой мировой войной, продолжая гражданское и заканчивая Второй мировой, когда для сирот все будет гораздо хуже. А потом все относительно наладится и начнется что-то приближенное к хорошей жизни. Но вот эти 40 лет кровавых войн, бедствия и ужаса надо умудриться как-то пережить. И не только пережить, но и постараться что-то изменить. План действий, в Черне, у него уже формировался, но приходилось вносить в него коррективы. Например, предложение Марфы следовало обдумать. Если он придет в Астрахань сейчас, то каждый удар судьбы будет переноситься тяжелее. Он еще не оклемался от последствий холеры и очень слаб. Вынужденное голодание, которое может ждать его в городе, он не переживет. Нужно восстанавливать силы. «Знаешь, Марфа Кирилловна», — произнес он, — «я согласен, но с условиями». «Какими еще условиями?» — нахмурилась она. «Я тебе нужен, а ты нужна мне», — сказал он. «Вместе мы выживем, а поодиночке подомрем и нас потом никто не вспомнит. Эту зиму я буду помогать тебе, а весной мы переедем в Федоровку, дом поставим, хозяйство наладим, после чего я уйду в город». Она задумалась. Видимо, начала взвешивать все резоны. Идти в Федоровку сейчас, это обязательно проситься к кому-то в избу, потому что просто так ей никто ничего строить не станет. Положение у нее будет очень уязвимое, поэтому наиболее выгодной тактикой она считала остаться в Мамоновке и пытаться выжить самостоятельно. Тут и запасы есть, и огороды по весне можно освоить, но главное, здесь есть крыша над головой. А Аркадий предлагает ей поставить хату в Федоровке и постепенно восстановить привычный образ жизни. Приняв решение, она коротко кивнула. «Тогда договорились», — произнес он. «Так зачем тебе в город-то?» — недоуменно спросила Марфа Кирилловна. «Я хочу выбиться в люди», — ответил Аркадий. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался Немиров. «Кушать хочу», — ответил Степан. «И пить». Александр примчался с котелком, полным печеной картошки. За сына своего он очень переживал, поэтому очень обрадовался, когда малец пришел в себя и даже начал говорить. Соленая вода повысила шансы Степана, и его организм воспользовался этим, иммунитет выработан и болезнь отступила. «Не давай слишком много еды сразу», — посоветовал Аркадий. «Может быть, заворот кишок. Откуда ты это знаешь?» — удивился Александр. «Слышал от кого-то», — пожал плечами Аркадий. С его переезда в избу Марфы прошло уже 3 дня. Он обжился на лавке, где раньше спал ее племянник. Крестьянский быт суров и требователен, поэтому Аркадий был вынужден заниматься сбором хвороста и строительством пристройки для хранения дров на зиму. Марфин дровяник покосился и уже готов был рухнуть, поэтому нужно срочно строить новый, для чего Аркадий разбирал сарай дома покойного Андрея, соседа Марфы. «Продолжая поить его подсоленной водой», — дал мальчик указание соседу. «Помалу, но часто. Еще ничего не закончилось, он слаб после хвори, поэтому нужна забота. Я не дам ему помереть», — решительно заявил Александр. «Пойду я тогда», — засобирался Аркадий. «Надо дровяник перенести. Возьми картошку из печи, сколько надо», — разрешил ему сосед. Аркадий от еды не отказался, поэтому взял печеный картофель в разумных количествах. Он решил, что пока есть возможность, Надо объедаться и обрастать жирком. Зимой очень сильно пригодится. И кульки возьми, Ванечкин указал на стол. Сыпь, как лекарь сказал, так уж и быть. Но только после того, как мы со Степашкой уедем. Это значит, что Марфа его не заинтересовала, поэтому он решил не связываться. Возможно, счел, что так долго прожившая по своей воле баба создаст ему слишком много проблем. Да и известно, что она довольно-таки сварливая, что дополнительно снижает ее потенциал в качестве жены. Таяли кубики шоколада, бормотал очень уставший Немиров, перетаскивающий материал для сарая в Марфину тележку. Пошел второй час труда. Работы много, а он слаб. Вдова не собиралась даже пальцами шевелить в деле переноса дровяника на новое место, поэтому рассчитывать он может только на себя. Главное он сделал, разобрал дровяник. Теперь нужно только перетаскать на участок Марфы и останется просто собрать, как было. Марфе, несмотря на то, что Аркадий обращался к ней по имени-отчеству, сейчас всего 29 лет. Из них она 9 лет провела в замужестве, а еще 4 во вдовстве. Во времена Немирова в 29 многие еще замуж не выходили и даже не задумывались, а Марфа к этому возрасту успела 4 года прожить вдовой. Мать Аркадия была примерно ее возраста, а Аркадию примерно 14, значит, его мать тоже вышла замуж ближе к 15-16. Аркадий слышал, что родители Марфы, давно уже покойные, были из Федоровки и считались бедными, поэтому максимально быстро сбагрили дочь замуж в более зажиточную мамоновку. Но кто ж знал, что холера похоронит полдеревни, а вторую половину обратит в паническое бегство, подумал Аркадий, с трудом закинувший короткое торцевое бревно в тачку. Тачка была наполнена, и он потащил ее к избе Марфы. Муж у нее был ухватистый мужик, отгрохал основательную избу, даже печь поставил. Родители Алексея тоже поставили печь, но он помнит о времени, когда изба топилась по-черному. Небезопасное явление, подумал Аркадий. Почему-то сейчас ему вспомнился последний день его прошлой жизни. Перевернувшийся танк, сильный удар в левый бок, ползком по пеплу, пылающий горизонт. Итальянец, наверное, тоже уже погиб, подумал он с сожалением. Хороший был парень, и офицер образцовый, пусть и не без некоторой доли выежистости. Гвардии лейтенанта Анатолия Ивановича Клевцова Аркадий мог смело отнести к фундаменту офицерского корпуса военного времени. Если победа вообще возможна, то побеждают именно с такими офицерами. В тот раз победа была невозможна, к сожалению. Дотащив груз до нужного места, Аркадий взялся за лопату и начал копать. Сейчас вся эта его история жизни и войны не имеет никакого смысла. Важнее не сдохнуть бесславно и безвестно. Риск смерти от голода или диких зверей присутствует до сих пор и будет присутствовать, пока он не выберется в цивилизацию. В окрестностях водятся волки, Аркадий это точно знал. Нужно какое-то оружие для самообороны, хотя бы заточенное деревянное копье. Летом и осенью волки обычно сыты, поэтому добровольно в деревню не полезут. Но вот зимой, если она выдастся не очень хорошей, они могут начать искать легкую добычу. Несомненно, что обитающая на этой условной территории стая уже справилась о количественном и качественном составе двуногих, они уже знают индивидуальные запахи обитателей, сугубо на всякий случай. И когда они поймут, что в деревне остались только самка и детеныш, будем ждать зимних гостей. Эта мысль побудила его ускорить работу. Нужно заготовить побольше дров, чтобы не покидать деревню без острой на то необходимости. В идеале лучше поставить забор вокруг дома, чтобы спокойно перемещаться по двору, без риска быть укушенным за... Ох, сел Аркадий на землю. Устал, обратилась к нему Марфа. Ну, ничего, отдохнешь. Помогать она ему, естественно, не собиралась. Ну, хотя бы готовить умеет, подумал Аркадий. Печеная картошка ему еще не надоела, но хотелось какого-то разнообразия, щи у нее отличные, он пробовал их в первый свой вечер. Вспомнились взаимоотношения с теперь уже совсем бывшей женой. Готовить она не умела и не любила, работала в конструкторском бюро при заводе по производству дронов широкого профиля, виделись они нерегулярно, причем их обоих все устраивало. Детей они заводить не собирались, потому что будто бы предчувствовали, что дальше будет только хуже. Да их зарплат не хватило бы на содержание даже одного ребенка. А тут баба, родившая троих детей, считается малородящей и живущей для себя, с усмешкой подумал Аркадий. Будто два разных народа, а ведь всего 140 с лишним лет прошло. Нормой считается, если крестьянка выносила пятерых детей, но есть и матери-героини, рожавшие по 12-13 раз. Правда, из всех этих детей до приличных возрастов доживают не все. Пора было работать, поэтому он вновь поднялся на ноги и начал копать. Его легкий вес сильно мешал, поэтому он тратил больше усилий на втыкание лопаты в грунт. Это выматывало. В мои времена дети – это даже не сознательное решение и большой груз ответственности, а настоящая обуза, способная утащить семью в пропасть нищеты, продолжил он размышлять. Тут же это суровая необходимость. Дети тут – это почти бесплатная рабочая сила и опора в старости. Как бы отец ни припахивал своих детей, а все равно, дети помогут ему в старости. Его отец работал на деда с самого детства, а когда дед постарел и ослаб, не бросил, приютил в своем доме и кормил задарма. Тут так заведено, а у нас бы в государственный дом престарелых сдали, подумал Аркадий. В 30-е власти подумали-подумали и сделали финт ушами, пенсии отменяются, но зато в их счет по всей России открываются государственные дома престарелых, в которые можно бесплатно сдать своих стариков и освободить от них сверхценную жилплощадь. Пенсионеры бастовали, но у властей есть проверенные способы улаживания таких неполадок. Закон приняли, все пенсии, кроме военных и по инвалидности, отменили и открыли сотни домов престарелых. Тут все было честно, но это подрывало желание людей заводить детей. Сдать родителя в дом престарелых стало слишком легко. А вот детдомы все закрыли, подумал Аркадий с усмешкой. Ямы для опорных столбов сарая были вырыты, после чего он нашел сами столбы и вкопал их. Это было гораздо легче, поэтому, можно сказать, что он отдохнул. Все было предварительно измерено, со всей тщательностью, поэтому, когда он приложил первое торцевое бревно, все совпало почти идеально. До заката измотанный Немиров собирал дровяник и закончил уже в темноте. Есть пришлось при лучине, Марфа не собиралась кормить его просто так, поэтому условием получения ужина была постройка дровяника. Зато теперь дровяник готов и Аркадий мог приступить к запасанию дров, которыми надо забить сарай доверху. Если он будет в здравом уме и светлой памяти, то ни за что не сунется в зимний лес без отделения штурмовиков с автоматическим оружием. «Иди есть, я сготовила», — позвала его Марфа. 2 недели спустя в путь засобирался Александр с сыном. Он погрузил весь свой скарб на телегу, запряг в нее полудохлую клячу, после чего усадил сына рядом с собой и поехал. Ни прощания, ни кивка, теперь они окончательно чужие люди. «Теперь все», — прошептал Аркадий, загружающий в дровяник очередную партию дров. Теперь начался сурвайвл-хоррор в пустой деревне. Они с Марфой, одни против всего мира, в лучших традициях Бонни и Клайда. Только вот жить с ней тяжко. От хорошего характера она постепенно начала удобрять ему мозги. Аркадий даже проникался пониманием ее бывшего мужа, который вдруг перестал бороться с лихоманкой и умер. А еще Немиров укреплялся в мысли, что надо было рискнуть и рвать когти в Астрахань. Там пугающая неизвестность, чуждый город, но здесь, порой, просто невыносимо. Одно хорошо, на работу он выходит с нетерпением и удовольствием. Состояние его значительно улучшилось, ведь Марфа, несмотря на то, что та еще колючая стерва, не жалеющая даже мозги ребенка, очень хорошо готовила и подчивала его вкуснейшими щами и, иногда, борщом, и хлеб пекла отличный. Все хорошо в ней, но вот характер, подумал Аркадий, забивающий очередной столб в землю. Идея с оградой никак не желала оставлять его, поэтому он взялся за разбор чужих заборов и строительство высокой ограды вокруг участка Марфы и колодца, который сравнительно недалеко. У соседей самодельные штакетины располагались с интервалом в 10-15 сантиметров, но он перевязывал их впритык, чтобы волки не пролезли. Самих волков пока что не видно, но это только кажется, что их нет. Есть они, продовольствие есть, но Аркадий дополнительно занялся сбором грибов и ягод, можно высушить и добавлять потом в еду. Еще он пробовал соорудить силки для поимки куропатки или зайца, чтобы закоптить мясо солдатским методом, но быстро понял, что он не умеет и ничего у него не получится. Почти половина ограды готова, поэтому есть надежда, что удастся пересидеть зиму в безопасности. Но ограничиваться только КХМ, оградой он не собирался. Нужны были более действенные средства обороны, поэтому он, как закончит ограду, приступит к вытачиванию кольев и сооружению рогаток. В его голове созрел план по созданию линии обороны, которая ограничит маневр для прорвавшихся за ограду волков, так их будет гораздо легче убивать. Почему-то он даже не сомневался, что волки нагрянут. Марфа говорит, что эта зима будет лютой, согласно накопленным ею приметам. Возможно, она ошибается, ведь приметы имеют очень сомнительную точность, но если она права, то волкам будет тяжелее найти пропитание, и они вспомнят о людском резерве, за которым уже давно следят. «Надо ускоряться», — произнес Немиров и изо всех сил шарахнул самодельной кувалдой по столбу. «Сука!» — вошел Аркадий в избу. Народные приметы не солгали, и зима выдалась на удивление холодной. Воду в колодце приходится добывать ударами ведром с камнем. Веса пустого ведра для пробития льда не хватает. Это отнимает время, а на улице где-то под минус 46, о температурных минимумах в Астраханской губернии фиксировали 32 градуса Ц, февраль 1880 года, но с оговорочкой, что возможно и ниже в степных местах, так как имеются сведения о замерзании ртути в термометре. Температура замерзания ртути 38-83 градуса Ц. Источник. Шперк Ф. Очерки Астраханского края. Климат Г. Астрахани и Астраханского края. С 24 граф. Табл. СПБ. 1895. Крещенские морозы. Волки уже в открытую шастают вдоль забора и воют, пытаясь деморализовать свою скорую добычу. Немиров основательно укрепился по всему двору, тщательно расчищаемому им от снега, расставлены рогатки, оборудованные острыми колами, на морозе ставшими более твердыми. Еще эта зима вышла снежной, к сожалению Аркадия. Ограду постепенно заметало, и скоро снег позволит волкам перебираться внутрь почти беспрепятственно. Только их ждет деревянный укрепрайон имени гвардии капитана Немирова, с которым уже успел познакомиться один из их товарищей по опасному бизнесу. Самый бесполезный и слабый из волков подгадал момент и перепрыгнул через забор, когда уровень снега это позволил. К несчастью для волка, приземление пришлось на специальную рогатку, колы которой были направлены исключительно вверх. Волк насадился на шипы, а вышедший на скулёж Аркадий добил эту неразумную тварь метким ударом кремневым навершием самодельной булавы. Шкура была снята, а тушу, которую нельзя употреблять в пищу, Аркадий водрузил в качестве штандарта на столб, врытый еще летом, специально на такой случай. После этого инцидента волки скрылись из виду почти на неделю. Он всерьез раздумывал о том, чтобы употребить морозившееся на ветру волчье мясо в пищу, но потом решил, что ему этого не надо. Запустить себе в организм паразитов – это верный способ отравить себе жизнь, которая станет от этого еще и очень короткой. Как тщательно не вари мясо, все равно остается шанс выживания паразитов, которых очень много у волков. Волки не брезгуют падалью, а падальщиков никто не ест, и Аркадий не будет. Еды хватает, они подсчитали запасы и разделили их на каждый день, к весне еще должно остаться некоторое количество. «Жаль, нет ружья», — подумал Аркадий. «Лякси», — обеспокоенно позвала его Марфа. «Там кто-то ходит во дворе». Аркадий вскочил с лавки и схватил свою самодельную булаву. «Так-то у него есть копье с кремневым наконечником, как у записного кроманьонца». Но в помещении лучше орудовать булавой. Он оценил ситуацию и положил булаву обратно, после чего вооружился копьем. Подойдя к стене, он отодвинул заслонку на амбразуре, в которую было превращено окно. По двору перемещался здоровенный волчара, а компанию ему составляли волки помельче. Они аккуратно обходили линию Немирова и двигались ко входу в избу. «Помоги мне сдвинуть рогатки», — попросил Аркадий Марфу. «Может, пересидим?» — спросила она. Голос выдает животный страх, Марфа боится волков, очень сильно, и страх ее обоснован. «Думаешь, они уйдут куда-то с первыми лучами солнца?» – печально усмехнулся Аркадий. «Представь, что мы залезли на дерево и под деревом снуют волки, это такая же ситуация, только вместо дерева изба. Вода кончится, нам конец». Был вариант разобрать крышу и добывать снег, но Аркадий его даже не рассматривал. «Нужно сделать цену за человечину неприемлемой для стаи, тогда волки уйдут. Делай, как говорю, если хочешь жить», — настоял Аркадий, а потом добавил, максимально уверенным командным голосом. «Мы справимся с ними. Хватай свое копье». Марфа поддалась его влиянию. Командирский голос он не утратил, сказывалось отточенное годами практики умение. Пусть голосок у него писклявый, но харизма — это не голос и не кондиции тела. Это что-то еще, что есть в личности. У Немирова этого добра всегда было навалом. Вместе они сдвинули рогатки, после чего Аркадий быстро забил их в недавно утрамбованный им земляной пол 7, а земляном поле в крестьянской избе. Тут надо сказать, что в теплое время года крестьяне опрыскивали пол водой, чтобы избежать чрезмерного запыления, но зимой они этого не делали. Вместо этого они утрамбовывали землю подручными средствами, после чего посыпали ее соломой. Солома нужна была для впитывания лишней влаги и создания буфера между холодным полом и воздухом помещения. В чистый четверг перед Пасхой крестьяне обычно проводили генеральную уборку жилища, в ходе чего заменяли отработавшую свою солому. Важный момент, чтобы потом у тебя, уважаемый читатель, не возникало вопросов. Ты можешь заметить, что в деревне есть дома с деревянным полом, и Аркадию было бы логично переехать в один из таких домов, но надо понимать, что для крестьян тех лет дощатый пол не имел каких-то особых преимуществ. С соломой выходило даже теплее, ну и деды жили на земляном полу, ходили по соломе, и так было очень и очень давно. К тому же, дощатый пол в крестьянской избе – это совсем не одно и то же, что дощатый пол в современном одноэтажном сельском доме. Если в современных домах делают высокий фундамент, чтобы создать большой воздушный буфер между землей и полом, то в крестьянских избах не было стандартизации и буфер делали, если делали вообще, кто во что горазд. Не обязательно дощатый пол означал большую, чем у земляного пола, теплоту. Следом он слегка порезал себе предплечье и размазал проступившую кровь по лицу. Волки снаружи ощутимо возбудились. Это было буквальное приглашение на обед. «Сейчас я открою дверь», — начал он давать инструкции Марфе, «после чего сюда залетит волк, коли тварюгу так, будто самую страшную свою вражину, ибо и есть волк твоя вражина лютая». «Готово?» — начали. Он дернул за веревку, и дверь раскрылась. Волк среднего размера, далеко не самая большая шишка в стае, влетел в дверной проем и оказался в полукольце из рогаток. Аркадий, не желающий упускать добычу, нанес первый удар копьем. Целился он в шею, а еще он умел убивать, поэтому бил точно, без колебаний. Бритвенной остроты кремневый наконечник раздвинул шерсть и пронзил мягкую плоть. Немиров старался не заглублять копье слишком глубоко, поэтому бил с умеренным усилием. Вынув первобытное копье, Аркадий приготовился встречать следующего волка. Но волки не дураки, чтобы лезть на рожон, они начали внимательно смотреть внутрь избы, дверь которой была так гостеприимно открыта. «Кричи испуганно», — сказал Аркадий. «Чего?» — удивилась Марфа. «Кричи», — потребовал он и сделал второй надрез на левом предплечье. «Так нужно». Он намазал кровь на лицо и даже покрутил рукой перед рогатиной. У волков первоклассное обоняние, и они отлично различают сорта крови. Уж запах человеческой крови они, судя по поведению, уже прекрасно знают. Марфа закричала, выплескивая с трудом контролируемый страх. Аркадий, смотрящий на волков из полутьмы, с удовлетворением отметил, что волки снова возбудились. Кровь и страх – это как сержантская команда строится в 13:00 для солдат. Снаружи раздался едва слышимый шорох снега. Аркадий увидел, как вожак демонстративно подошел поближе, а остальные волки рассредоточились вне зоны видимости. Они не дураки, в очевидную ловушку не полезут. Поэтому вожак выработал какое-то решение и короткими рыками распределил стаю. Только Аркадию было непонятно, что собираются делать эти шерстяные людоеды. Но их затея очень скоро стала ясна и понятна. Когтистые лапы начали скрести снег практически со всех сторон избы. Одна наглая тварь даже полезла царапать бойницу. Аркадий бы отвлекся на это, но похоже, что вожак ждет именно этого. Это очень умная тварь. Из-за общей эрудированности, Немиров знал, что альфа-самец должен быть наиболее активным и агрессивным членом стаи, рыком и делом показывающим, что занимает вершину стайной иерархии не за красивую шерсть или пушистый хвост. Но этот осторожен и вдумчив, действует рационально. Все это копошение с рытьем подкопов под стену и агрессивными рыками – это психологическая атака. Альфа-самец не рассчитывает, что его волчары сумеют подкопать мерзлую землю под полноценным бревенчатым срубом, но испуганный вопль Марфы побудил его сделать неверный вывод о моральном состоянии добычи. Он же, в конце концов, все еще животное. Очень умное, но животное. «Кричи», — сказал Немиров. Марфа вновь испуганно завизжала от души, с выплеском эмоций. Слезы текли по ее лицу, так она переносила экзистенциальный ужас, вызванный смертью, стоящий в десятке метров от двери ее избы. «Не боись», — улыбнулся Аркадий своей Бонне. «Прорвемся». Улыбка мальчика, лицо которого измазано кровью, это не очень ободряющее зрелище. Но слова возымели эффект, и Марфа стала чуть спокойнее. Лишь чуть. Волки начали протяжно выть и усилили интенсивность царапания стен. Альфа-самец еще глубже погрузился в заблуждение об истинном положении вещей. Пара волков вернулась к нему по его сигналу, но он все еще сомневался. «Теперь кричи еще громче и роняй копье», — тихо приказал Аркадий Марфе. «Как скажу, хватай второе копье с печи и возвращайся». Волки не понимают человеческую речь, но спокойные интонации могут насторожить эльфу, поэтому Немиров говорил очень тихо. Есть риск, что острый волчий слух позволил услышать эту реплику, но чем тише, тем сложнее разобрать всю подоплеку происходящего. Марфа коротко кивнула и выпустила из себя банши. Вопль первобытного ужаса заставил зашевелиться волосы даже у Аркадия, а он-то тертый калач. Бета-самцы, верные прихлебатели альфы, аж отпрянули от неожиданности. Деревянный стук с силой уроненного копья послужил спусковым крючком, альфа кинулся в атаку. Аркадий отошел во мрак избы и приготовился. Что такое волки на фоне осознания ежесекундного риска получить куда-нибудь в башню 77 сантиметров оперенного подкалиберного снаряда с урановым сердечником, летящего со скоростью 1585 метров в секунду? Что такое волки на фоне лежания в луже крови с перебитой рукой и ожидания неизбежного наступления смерти? Что такое волки на фоне уже состоявшейся смерти? Правильно, ерунда. Альфа-самец не мог позволить бетам ворваться в избу первыми. Самого слабого члена стаи он уже израсходовал, а если его опередит бета-самец, это зримый признак слабости. «Давай!» – скомандовал Аркадий, нанося при этом удар копьем в рывке. Спартанец из него так себе, но он рассчитывал на свои спокойствие и решительность. Попал неудачно, целился в шею, а наконечник вошел в брюхо. Альфа-самец был слишком быстр, но зато удар сбил мощный прыжок, нацеленный на перепрыгивание рогатки. Самый крупный и сильный волк стаи нанизался брюхом на остро заточенные колы, где, после короткого поскуливания, сдох. Беты, уже намеревавшиеся поддержать натиск вожака, резко сдали назад. Не отворачиваясь, они отступили за уличные рогатки. Только вот одна беда, Немиров систематически и тщательно чистил двор от снега, и выбраться из него волкам невозможно. Они бы и рады смыться после такого летального фиаско вожака, но выхода нет. Аркадий вынул копье из начавшей остывать туши волка, после чего встал с торца П-образной ловушки. Альфа-самец вывалил язык из пасти и капал кровью на земляной пол. Волки начали кружить по двору, аккуратно обходя рогатки линии Немирова. Некоторые из них пробовали допрыгнуть до забора, а один даже, пребывая в отчаянии, зацепился за край забора зубами, но не удержался. «А вот теперь подождем», — усмехнулся Аркадий, закрыв дверь. «Помоги мне снять эту тварь с рогатки». Альфа-самец был снят совместными усилиями, и Немиров сразу же приступил к разделке. Шкура здоровенного альфы – это большая ценность. А если рассказать историю, как она была получена? Когда оба убитых волка были освежеваны, Аркадий свернул шкуры и поместил их в холодильник, расположенный на чердаке. Забравшись наверх, Аркадий поместил туда шкуры, после чего, с помощью Марфы, затащил туда туши. Тут достаточно холодно, поэтому шкуры дотерпит до завтра, а с рассветом нужно будет заняться мездрением шкур. Прошлую шкуру он запорол, потому что нарушил методику, по причине того, что не очень хорошо помнил теорию, но потом ему подсказала Марфа, наблюдавшая за работой неумехи, так что часть шкуры удалось сохранить. Сейчас шкура стоит в рамке за печью, сушится. А чего ждать? Озадаченно спросила вдова. Думаешь, кто-то на помощь придет? Наши уже не придут. Грустно усмехнулся Аркадий, оттирающий мокрой тряпкой кровь с лица. Но кое-кто скоро прибудет. И кто же? Нервно поинтересовалась она. Голод, ответил Аркадий. Через неделю Аркадий уже раскатывал зимние волчьи шкуры по снегу и очищал их от жира, мяса и пленок. Когда волки пришли сюда, они уже были голодны. Им страшно хотелось есть, и только поэтому они решили распечатать МЗ в виде их заброшенной деревни. Беты и остальные члены стаи оказались слишком глупы. Не нашлось среди них достаточно умного кандидата в вожаки, способного скоординировать действия остальных и начать террор избы. На самом деле, такого и не могло найтись. Альфа-самцы склонны избавляться от шибко умных или шибко сильных, а уж этот, шкура которого сейчас сушится на рамке, тем более. Вот и метались волки по двору, медленно умирая от мучительного голода. Парочку Аркадий запустил на рогатки и прикончил, но остальные в избу больше не лезли, так и сдохли. Эх, погодка какая, с довольством посмотрел Аркадий на солнце. На всякий случай, он поднял все освежеванные туши волков на столб. По местности быстро распространяются слухи, поэтому стая, что придет сюда выхватывать знамя из ослабевших лап, должна получить однозначное сообщение: «Не лезь, убьет». Марфа, после той памятной лунной ночи, очень странно смотрела на Немирова. Вот сейчас она сидела на лавке у входа и пристально пялилась ему в спину. «Что не так?» – встал и повернулся он. «Ничего», – опустила Марфа взгляд на кусок льна в руках. Она что-то шила все это время, но никогда ему не показывала. Аркадий был рад, что принял верное решение в тот день, оно оказалось верным. «Уйди он тогда в Астрахань, возможно, его кости бы начали гнить в безымянной могиле уже этой весной, а теперь у него есть хорошие волчьи шкуры. Можно выгодно продать их, и это станет средствами для первоначального устройства в городе. Надо будет только сопроводить Марфу в Федоровку, помочь ей построить избу, что будет той еще задачей, но задача упрощается тем, что у него есть, чем оплатить труд селян, он готов пожертвовать парой шкур, чтобы сэкономить время. Жизнь, наконец-то, начала налаживаться. Глава 4. Сельский житель. Чего оглядываешься-то? Поинтересовался Аркадий у Марфы. «Жалко избу оставлять», — ответила та. «Хорошая была, не жалей», — усмехнулся Аркадий. «Новую построим тебе, будет лучше прежней». Саму избу он планировал построить при содействии местных, если глава общины удовлетворится парой хороших шкур и направит пару-тройку мужиков на строительство избы для Марфы. Устоявшихся твердых расценок тут нет, поэтому все зависит от того, как договоришься. Если староста посчитает, что двух шкур недостаточно, то можно подрядить Марфу стирать вещи в его доме и помогать его жене по хозяйству, на определенный срок. Тут принято производить взаиморасчет услугами и товарами, поэтому ничего необычного в подобном нет. И если Марфа сумеет обуздать свой поганый характер, то есть шансы, что кто-то из местных бабылей положит на нее глаз, после чего у нее все станет хорошо, а до этого она может зарабатывать себе на жизнь шитьем. У нее это очень хорошо получается, и ее платки ценила вся Мамоновка. В общем-то, Немиров был спокоен за ее судьбу. Не пропадет баба. Марфа наткнулась взглядом на уже гниющие туши волков, висящие на столбе, и содрогнулась. Аркадий поленился их снимать, хотя уже весна и понятно, что волки добровольно в деревню не придут. Сейчас стаи серых убийц шастают по лесистой местности вдоль Волги и жрут все, что не сумело спрятаться. Но людей они обходят. «Если люди не выглядят уязвимыми, конечно». «Что?» – спросил Аркадий, когда Марфа перевела взгляд на него. Всю оставшуюся зиму она вела себя очень тихо и больше не удобряла ему мозги. Их взаимоотношения резко изменились, потому что Аркадий вел себя совершенно нехарактерно для мальчика его возраста, что ее, судя по реакциям, сильно напрягало. Даже сильнее, чем волки, которые навсегда остались во мраке кошмарного прошлого. «Ничего», — ответила она и пошла дальше. Телегу со скарбом тащил Аркадий, за зиму смастеривший себе удобное ярмо. Он не тратил время вынужденного бездействия напрасно, он ел и активно упражнялся, чтобы повысить свою физическую подготовку. Когда холода начали сходить, он занялся бегом, для чего расчистил двор от рогаток, а в остальное время тягал камни и выполнял гимнастические упражнения. Все это поначалу вызывало непонимание Марфы, но потом она привыкла и перестала обращать внимание. Аркадий сумел планомерно повысить количество отжиманий до 50 за подход, а подтягиваний до 20, он все еще легкий, поэтому давалось ему это легко. Он больше не напоминал того ходячего скелета, легко сдуваемого встречным ветром. Последствия перенесенной холеры уже почти сошли на нет, чему способствовали хорошее питание и высокая физическая активность. Благодаря регулярным тренировкам, мышцы Аркадия окрепли, увеличились в объеме, и всем своим видом обещали, что это только начало. Еще слишком слаб для серьезных дел, но уже не заморыш, оценил он свое состояние. Мускулистым амбалом быть невыгодно, ведь объемные мышцы требуют для своего поддержания большего количества калорий, с которыми тут все не так просто, но Аркадию оно и не нужно. Его больше интересовали функциональность и выносливость. Преимущество легкоатлета в том, что если он слабее тебя, то не догонишь, а если сильнее, то не убежишь. Немиров услышал какой-то шорох в придорожных кустах. Он сразу же распрягся и взял с телеги кремневое копье. Маловероятно, что это волки, но предосторожность не бывает лишней. К счастью, это оказалась куропатка, которую тоже напрягла повисшая тишина, из-за которой у нее не выдержали нервы и она упорхнула прочь. До Федоровки еще 4 версты, — сказал Аркадий, снова впрягаясь в телегу. «Знаю», — ответила на это Марфа. «Давай больше не будем останавливаться». Немиров озадаченно почесал затылок и еще раз внимательно осмотрелся. Что-то с Федоровкой было не так, вроде село как село 8, отличие деревни от села, в контексте Российской империи, главное отличие деревни от села, наличие в последней церкви и прихода. Село, как правило, являлось религиозным центром местности, куда жители деревень приходили на богослужения и так далее. Нередко бывало, что село становилось административным центром, имело собственную школу, больницу, магазины и даже почтовое отделение. «Церковь стоит, в центре площадь, но что-то не так. Пойдем потихоньку», — произнес Аркадий и потащил телегу. На главной сельской улице, ведущей прямо к деревенской площади, было поразительно пусто. Такое можно было объяснить зимой, но сейчас весна. Пусть и грязно, но крестьян грязь никогда не пугала и точно не могла послужить веским поводом для прекращения деятельности. «Для вспашки рановато», — задумался Немиров. «Но где все?» «В центре села встретились первые люди. Чьих будете?» — спросил какой-то мужик в типичном крестьянском одеянии. Одет он был в холщовую косоворотку светло-серого цвета, с потускневшим красным шитьем, в некогда нарядные синие порты, подлатанные минимум в трех местах, а на ногах его были лапти, утепленные анучами в несколько слоев. На голове его был подуставший картуз, отличавшийся от остальной одежды чистотой. По возрасту сказать сложно, где-то в интервале между 20 и 30 годами. Определение возраста усложняло обветренное и покрасневшее кожа лица. Роста он невысокого, примерно 1,60 м, но зато крепкой комплекции, характерной для работящего и непьющего или малопьющего крестьянина. «Из Мамоновки мы», — ответил Аркадий. «Звать меня Алексеем. Здравствуй, уважаемый. А где все люди?» «И ты здравствуй», — ответил мужик. «Меня Семеном звать. Где-где все?» «На вспашке. А чего так рано?» — удивился Немиров. «Сейчас март, а это значит, что слишком рано вспахивать землю, особенно после такой лютой зимы. Так мужиков не хватает», — ответил Семен. «Холера многих прибрала прошлым летом. Да, ты тоже, коли добрый человек, вспомоги со вспашкой, сейчас все в поле, и я туда иду». Остальные прохожие крестьяне не вмешивались в их беседу, хоть Аркадий и кивнул им учтиво, но внимательно слушали. «Нам бы устроиться где-то на время», — произнес он, — «у кого можно остановиться? К старости иди», — махнул Семен рукой в сторону избы с украшенными ставнями. Крестьянин поправил пояс и направился куда-то на запад, поле находится там, как подсказали Аркадию воспоминания. Дав знак Марфе, он пошел к дому старосты. Постучав в дверь, он дождался, пока ему не отворит ее кряжистый и седоватый мужик в почти такой же одежде, что и Семен, но в более приличном состоянии. «Здравствуй», — приветствовал его Аркадий. «Алексеем меня звать, я из Мамоновки». «Здравствуй», — кивнул ему мужик. «Видывал тебя на ярмарке. Авдеем Палычем Борисовым меня зовут». «О, Марфа». Он увидел вдову и любезно раскрыл дверь. «Заходите, заходите», — пригласил он их внутрь. «Садитесь, мать, накрывай стол». «Иду, иду», — ответила женщина из кухонной части избы. «У старосты изба побогаче, никакого опенспейса, даже спальня отдельная, не говоря уже о кухне». Аркадия насторожила эта не особо-то мотивированная гостеприимность. Он не понимал ее причин, поэтому заранее напрягся. На обед сегодня была рыба, жерех, водящийся в Волге и вылавливаемый местными рыбаками. «Ефим Петриков, наш гончар, проходил недавно мимо Мамоновки», — заговорил Авдей Павлович. «Сказал мне, что столб видел, а на столбе волчьи туши гниют». «Это я повесил», — произнес Аркадий. «9 туш?» — с недоверием спросил староста. «Да», — кивнул Аркадий. «Марфа в свидетели, мы их побили». «Он побил», — поправила его вдова. «Я ничего не делала». «Как?» – нахмурился Авдей Павлович. «Есть способы», – ответил на это Аркадий. «Ну, так ты расскажи», – попросил его староста. Далее Немиров рассказал обо всех своих подготовительных мероприятиях, а также о самом процессе истребления волков. «А я уж подумал, что вы их потравили», – произнес староста. «9 волков, хорошо. Шкуры продашь, смотря за какие деньги», – пожал плечами Аркадий. «Рубль за шкуру обычного волка, 2 рубля за шкуру вожака», сделал Авдей Павлович предложение. «Но сперва надо посмотреть на состояние. В Астрахани я могу продать их гораздо дороже», — покачал головой Немиров. «Слышал я, что за обычные шкуры по 6 рублей дают, а за вожака можно и все 10 выручить. 3 рубля за обычные и 5 рублей за вожака», — поморщился староста. Уж он-то точно на них наварится, несомненно, что правильные контакты у него есть, тем более что это зимние шкуры, то есть толще и гуще мехом. «Давай на 4 рублях за обычную сойдемся», — предложил Аркадий. «А шкура вожака — это отдельный разговор». «Почему это?» — спросил Авдей Павлович. «Разве ты не вникал в мой рассказ?» — улыбнулся Аркадий. «Это шкура с историей, она дороже идет». «Ладно, пошли, покажешь, что там за шкуры», — встал староста из-за стола. «Там и поговорим, что за шкура с историей». По итогу 7 шкур староста купил по 4 рубля, а одну за 50 копеек, там волк был не очень, так еще и Аркадий запорол большую часть. Шкура вожака была прекрасна, размер большой, толщина меха больше, чем у обычных шкур, ну и седины нет, что означает сравнительную молодость волка. Торжество естественного отбора, убитое одним недобрым мальчиком. Небольшие дырочки от кольев староста не заметил, потому что Аркадий основательно пошаманил над ними с иглой и Марфиным волосом. «За 6 возьму», — сделал староста предложение. «7», — произнес Аркадий. «Не возьму я за 7», — покачал головой староста. «Либо отдавай за 6, либо езжай в город». «Ладно, договорились», — поморщился Аркадий. «Сам-то Борисов точно в Астрахань поедет, зарабатывать хорошие деньги у портных. Пойдем, посчитаемся», — позвал староста. Через 2 минуты Немиров получил в свои руки 34 рубля и 50 копеек. Профиль всеми богами спасаемого императора Николая II с достоинством смотрел в левую сторону. Это безумные деньги, по меркам рядовых крестьян Астраханской губернии, а также примерно на 10 рублей больше, чем средняя месячная зарплата чернорабочего в Астрахани. Примерно, потому что покойный муж Марфы несколько лет работал в городе чернорабочим на рыбном промысле, но платили ему из месяца в месяц не одинаково. С такими деньгами уже можно было заходить в Астрахань, но была одна острая проблема – Аркадий слишком юн. У него даже вида на жительство нет, ведь по возрасту не положено. Он был записан в виде на жительство у отца, где также была записана и мать, и братья с сестрами. «Женщина тут, кстати, не совсем человек», – подумал Аркадий. «Без мужа никуда, бумаг никаких не предусмотрено, но и ребенок тоже ущемлен». Даже более бесправен, чем женщина. Не может Немиров идти в одиночку. Он подозревал что-то такое изначально, но рассчитывал прорваться втихаря. Сейчас, на трезвую голову сытого человека, он начал тщательнее взвешивать риски и переоценил свой подход. Нужен другой способ проникновения в город и легализации в нем. Как для ребенка, таких вариантов, казалось бы, нет. Но если подумать, то есть. Правда, они очень трудные в осуществлении. «Изба нужна, чтобы заселиться», — обратился Аркадий к старости. «А сесть тут думаете?» — спросил Авдей Павлович. «Дело хорошее. У нас вспашка как раз, рабочие руки не помешают». Немиров не мог этого узнать из Мамоновки, но в Федоровку, в прошлом году, как оказалось, тоже пришла холера. Скорее всего, вместе с беженцами. Но тут есть сельский лекарь, который должен был смягчить течение вспышки. «Только вот, раз староста говорит, что рук не хватает, поможем», — кивнул Аркадий. «Коль так, то занимайте бывшую избу Ивана Курилова», — сказал ему Авдей Павлович. «Они всей семьей, от мала до велика, царствие им небесное, отмучились». «Насовсем можно или временно?» — уточнил Аркадий. «Да насовсем уж», — махнул рукой сельский староста. «Видимо, изба так себе, раз за нее не возникло никакой конкуренции. С учетом корректировки планов Немирова, можно было нанять за 2 рубля мужиков с подводой, чтобы перенести избу Марфы из Мамоновки, но это следовало обдумать. Вон там она, за домом с петухом», — указал староста направление. Борисов получил не только рабочие руки на вспашку и посевную, но еще и новую мастерицу в село. Платки и иное шитье Марфы известны во всех окрестных деревнях. А ох, кое-как встал Аркадий с земли. Крестьянская стезя, тяжкий труд. 2 недели подряд всем селом они вспахивали поле. Валов хватает, но не хватает водителей. Пригодился даже легковесный Аркадий. Его отрядили к 2 мальцам примерно его возраста и вручили самого спокойного вала, после чего они начали вспашку выделенного участка. Надо было давить на плуг, что напряжет даже взрослого мужика, а уж мальчишек. В итоге пришли к решению, пашут 2 одновременно, а 3 отдыхает. 2 мальчика вполне эквивалентны по весу 1 среднестатистическому мужику, поэтому у них начало получаться вспахивать почву ровно. Тем не менее, это все равно было очень тяжело, и Аркадий не мог сказать, что его примерные сверстники были в чем-то сильнее или умелее, чем он, плюс-минус такие же по физической кондиции и практическим навыкам. «Давай, давай, иди на отдых», — сказал он Кириллу, сыну старосты, и взялся за рукоять плуга. Все прошедшее время он собирал информацию, все досужее время, коего было немного. Он много общался с сельскими, чем насторожил их. Это было очень необычное поведение для подростка. И Марфа совсем не помогала, она болтала с другими бабами и, как точно знал Аркадий, охотно делилась историей о схватке с волками. Персона Немирова до сих пор живейше обсуждалась в сельском сообществе, и выводы, судя по взглядам местных, были неоднозначными. Зато он выяснил интерес старосты и его радушие в первый день. Действительно, его очень интересовали зимние волчьи шкуры, поэтому он хотел выкупить их побыстрее, пока к Аркадию не подошел местный торговец, Платон Дворянинов. Торговец, чуть позже, подходил, знакомился и справлялся на предмет волчьих шкур. Судя по фамилии, торговец родом из крепостных, освобожденных дедушкой действующего царя. Еще в прошлой жизни Аркадий слышал, что бывшие крепостные брали оригинальные фамилии, вроде графских, помещиковых, князевых и так далее. «Не филонь», — предупредил он Алексея, сына кузнеца Бориса Дугина. Мальчик надавил на рукоять плуга, и борозда пошла ровнее. «Две недели всего пашу, а уже интересные мысли в голову закрадываются», — подумал Немиров. «Крестьянин вкалывает, как папа Карло, но он всем должен. Царю должен, плати налог, попу должен, жертвуй в приход, помещику должен, плати выкупные платежи, армии должен, отдай детей в рекруты. А с какого рожна-то?» Вместе с расспросами крестьян он также все глубже погружался в местную жизнь. Федоровка известна в губернии тем, что тут уже есть индивидуалисты, вышедшие из общины. Реформа Столыпина в действии. В Астрахани они взяли в крестьянском банке деньги под нечеловеческий процент, с залогом в виде присвоенной в частную собственность земли. В Федоровке никогда не было переделов, поэтому единоличник мог получить в собственность ровно тот надел, который и обрабатывал все эти годы. Логичный вопрос: а зачем ему тогда деньги? А затем, что он теперь один, община не поможет. Более того, единоличников не любит, поэтому надо сказать спасибо, что красного петуха ночью не запускают. Раз он теперь один, то нужно купить инструмент, надо купить посевной материал, если нет, надо купить скот, который община больше не даст. На все это нужны невероятные для крестьянина деньги. И тут крестьянский банк предлагает свои людоедские условия кредитования. Не можешь платить, землю отнимают в пользу банка. Это не по-человечески как-то, подумал Аркадий. Даже в худшие годы мирового кризиса с кредитами не было так паршиво, как тут. Наверное, Столыпин видел в этом способ вроде шоковой терапии, будто бы слабые вымрут, а выживут самые хваткие и приспособленные. Но Немиров уже прекрасно знал, к чему это все приведет. Крестьяне закредитуются, будут честно обрабатывать землю, честно платить налоги и выплаты по кредитам, но лишь до первого неурожая. Сельское хозяйство в России – это очень рискованный бизнес, даже в 21 веке. Кто поможет крестьянину? Кто заступится за него перед банком? Царь? Поп? Помещик? Нет. Поможет крестьянину возникший по такому случаю кулак. Он и деньги судит, и зерном подсобит. А когда случится еще один неурожай или еще какая-нибудь напасть, заберет себе землю со всех сторон должного крестьянина. И не останется крестьянину другого выхода, кроме как идти к кулаку в батраки. А еще кулаки будут давить преуспевающих честных крестьян, им тут такие не нужны. Кулаки видят свой идеальный мир, все вокруг батраки, а он один, преуспевающий фермер. Будет крестьянин артачиться, не захочет землю отдавать. Есть этически неразборчивые ребята, которые восстановят справедливость методами физического убеждения. Таких зовут подкулачниками. Но это лишь пища для отвлеченных размышлений. У Немирова есть свой план, практически никак не касающийся крестьянства. Здесь все идет точно так же, как в его мире. В будущем, в физической возможности перемещения во времени он сильно сомневался, хоть и слышал как-то, что там все не так однозначно. Ему более вероятной казалась версия с параллельным миром. Раз здесь все идет точно так же, крестьяне пашут, а Столыпин фестивалит и дарит направо и налево галстуки своего имени, то у Аркадия нет оснований считать, что не будет Первой мировой и последовавшей за этим революции. А если будет революция, то надо оказаться на правильной стороне. Во временное правительство он не верил, в эсеров и прочих тоже, в белом движении он даже не сомневался, Он точно знал, что дело это заведомо гиблое и обреченное. Остаются только большевики. Даже пожелай он, даже положи жизнь на это, он не сможет остановить большевиков. Объективные обстоятельства сложились именно так, они должны были победить. И главный вопрос, а зачем их останавливать? Немирову было плевать на идеологию, его не волновал ни хруст французской булки, ни реяние красных знамен, он просто не хотел, чтобы повторилось то, что он был вынужден переживать. Он даже не пожил толком нормально, вечно возникали какие-то неразрешимые проблемы глобального уровня, из-за которых нужно было временно затянуть пояса и немножко потерпеть. Цитаты президента Петрова, который далеко не первый президент, использовавший эти формулировки. «Поворачиваем», — скомандовал Аркадий, — «бери вала за поводья». И причины Третьей мировой Немиров прекрасно понимал, система сначала уперлась в клин, а затем пошла в разнос. Он даже понимал мотивацию стран-участниц, хочется жить. Национальные интересы, чтобы под этим не понималось, превыше всего объяснимо, что правительства заботились об интересах своих стран. Это также хорошо объясняет, почему после перемирия никто ни с кем так и не договорился и все попытались схапать как можно больше ресурсов, вопреки условиям мира. «И вот тебе последняя война», — подумал Аркадий, вновь напирая на рукоять плуга. Как ему оказаться на правильной стороне? Можно тупо дождаться 17-го года и просто присоединиться к красным добровольцам, после чего пытаться лезть наверх, к 30-м, наверное, он смог бы добиться высокого положения и внести какие-то корректировки. Но это не очень оптимальный путь. Его план был другим. К 1917 году он уже должен быть очень полезен для будущей власти Советов. Как можно стать полезным? Агрономией заняться? Математикой? Литературой? Нет. Будущее СССР ждет умопомрачительно кровавая череда испытаний на прочность. Ему нужны солдаты. Вот тут-то и крылось слабое место плана Немирова. Ему от силы лет 12-13, точной даты рождения он не знал, до него такую информацию никогда не доводили. В церкви есть метрическая книга, где записана дата его рождения. Когда появится свободное время, он обязательно заглянет туда и уговорит нынешнего попа дать взглянуть на книгу. В солдаты в таком возрасте не берут, поэтому нужна какая-то альтернатива. И он, после некоторого времени, потраченного на размышления, нашел его, юнкерское училище. Он простолюдин, хуже того, крестьянин, поэтому поступить будет очень сложно. На военное училище, готовящее офицеров, можно даже не засматриваться. Происхождением не вышел. В юнкерском училище учат 2 года, но нужно иметь 6 классов гимназии. В голове Аркадий имел знаний многократно больше, чем дают в рамках этих 6 классов, но это нужно как-то доказать. Это один из немногих социальных лифтов в Российской империи, поэтому в юнкерские училища очень серьезная конкуренция. Но все эти мысли тщетны, если он не сможет как-то получить аттестат зрелости из гимназии. Для крестьянина этот путь надежно закрыт. Этот социальный лифт не для крестьян, но он уже начал приставать к Аристарху Николаевичу Клымеву, учителю, трудящемуся в школе Федоровки, с расспросами. Старичок не желает тратить на него время, полагая, что Немиров хочет поступить в его школу, где все места уже заняты. Но он не знает истинной цели Аркадия. Аркадий хочет узнать побольше об астраханских гимназиях. Если он сумеет поступить в одну из 3 гимназий, то есть шансы закончить ее экстерном. А вот уже с честно полученным аттестатом зрелости уже можно поступать в юнкерское училище, а после него идти пробиваться в военное училище. План действий намечен, надо просто реализовать его. Только вот в гимназию не удастся поступить просто так. Впрочем, у Немирова уже есть несколько идей. Глава 5. Дикий капитал. Да какая тебе разница? Вздохнул Аркадий. В городе просто лучше жить, если деньги есть, а у нас деньги будут. Откуда? Спросила Марфа. Уже есть парочка придумок, усмехнулся Аркадий. Нормально заживем. А если вдруг ничего не получится, то у тебя всегда будет 10 рублей серебром, которые я отдам тебе прямо сейчас, на которые ты сможешь вернуться в село и устроиться тут заново. То есть я точно смогу вернуться, если ты опростоволосишься? Переспросила вдова. Я прямо так и сказал, кивнул Аркадий. Держи монету, будь богаче соседа. Он вытащил из тайника сверток с серебром и обсчитал Марфе 10 рублей. Спрячь понадежнее, чтобы не сперли, посоветовал он. Лучше вшей куда-нибудь в одежду. Это как? Не поняла она. Одежду же носишь, усмехнулся он. Наши в ней кармашки, с подкладом, а в них положи монеты. И зашей. К Когда надо будет, распоришь и вытащишь. Зато можно будет носить деньги без опаски. Украсть можно только вместе с одеждой, но это знать надо. Да и на твою одежду, без обид, никто не позарится. Марфа впала в задумчивость. 10 рублей, это достаточные деньги, чтобы спокойно прожить тут хоть месяц, продолжил Аркадий. А за месяц можно многое сделать. Вдова продолжила размышлять. А что я буду делать в городе? Спросила она. Можно устроиться на приработку, сиделкой там, может, горничной к кому-нибудь, пожал плечами Аркадий. А можно просто дома сидеть, когда у меня получится наладить дело, ты сможешь себе это позволить. Она нужна ему, чтобы получить доступ в город. Староста дал принципиальное согласие и нужно просто сходить к нему за видом на жительство. Срок действия вида на жительство – полгода, а потом надо будет вернуться в Федоровку. За избой следить Аркадий попросил Ваничкина, который мало того, что неплохо устроился в селе, так еще и умудрился взять в жены молодую вдову с ребенком. Следить он будет до их возвращения через полгода. Осталось только убедить Марфу. Как это, просто дома сидеть? Не поняла она. Ну, как городские, пожал плечами Аркадий. На рынок ходить, еду покупать, шитьем заниматься в свое удовольствие. Может, если хорошо дело пойдет, магазин откроем, торговать будешь. Идея сидеть дома и ничего не делать требовала обдумывания, поэтому Марфа снова задумалась. А дело надежное? Спросила она после минуты раздумий. Вообще-то, да, надежное, кивнул Аркадий. Я не собираюсь с голой задницей в город рваться, у меня есть план. План у него, действительно, был, но его следовало детализировать на местности. Астрахань встретила их моросящим дождем. Снег сошел полностью, но дороги были размякшие, поэтому пару раз им пришлось помогать вознице, Тимофею Васильевичу Иванову, вытаскивать телегу из особо заковыристых луж. Но вот они на месте. Они ехали вдоль реки Кутум, пока не оказались в пригороде. Пригород был полностью деревянным, но избы и дома тут были не чета Федоровкинским. Тут у большинства домов каменные фундаменты, но встречаются и ветхие избы на земле, таких меньшинство. Сразу понятно, что в городе уровень жизни кратно выше, чем даже в преуспевавшем, до недавнего времени, селе. Тимофей Васильевич, пожилой крестьянин, имеющий частые контакты с городом, посоветовал им остановиться в одной ночлежке, которую держит его бывший односельчанин. Там цена для простого крестьянина приемлема, ну и кормит недорого. Сам возница поехал на рынок, передавать оговоренный между старостой и каким-то торговцем товар, а Аркадий с Марфой спешились и пошли искать вторую Бакалдинскую улицу, где и располагалась эта ночлежка. К северу от них находится канал имени Варвация, отделяющий приличные места, располагающиеся на острове, от неприличных, располагающихся на материковой части города. Аркадий видел на улицах лица кавказской внешности, что лишь подтвердило сведения о том, что ночлежка находится в армянской слободе. Нужная ночлежка обнаружилась во дворах, между ветхими избами. Кажущаяся депрессивность района была, судя по всему, ложной. По пути сюда Аркадий видел несколько десятков строящихся домов. «Здравствуй», – вошел он в ночлежку. «Меня Алексеем зовут». Грузный мужик в городской одежде встал со стула и прищурился, чтобы лучше рассмотреть его. «Чего хотел, малец?» – спросил он. «Комнату снять хочу», – ответил Аркадий. «Отдельную комнату», – уточнил мужик. 10 копеек, ночь». Аркадий вытащил из кармана нужную сумму и передал ее владельцу. Рассказывать, что они земляки и все такое, он не стал, незачем. Еще первая половина дня, они выехали на рассвете, поэтому есть много времени до заката, чтобы походить по городу и по рынку. Денег-то у них, по городским меркам, почти нет, а нужна городская одежда, чтобы чуть меньше выделяться, ну и кое-что, чтобы начать реализацию одного из способов сравнительно честного отъема денег у городского населения. «Сиди здесь», — сказал Аркадий Марфе, когда они сложили свои очень скромные вещи в комнате. «Вернусь с едой и одеждой». Он направился в Большие Исады, крупнейший рынок Астрахани, чтобы выбрать готовую одежду себе и Марфе, пусть даже поношенную или вообще с покойников, главное, чтобы выглядело прилично. На рынке воняло рыбой, икрой, хлебом, дубленой кожей и человеческим потом. Нос Аркадия впал от этого амбри в прострацию и отказывался регистрировать что-либо еще, но спустя пару минут претерпелся. Людей тут прилично. Немиров даже ненадолго предался ностальгии по былым временам. Он уже давно не видел столько людей в одном месте. Примечательно, что наибольшее оживление царило в районе рыбы. Продовольственные ряды его не интересовали, ведь еду он купит в ночлежке, поэтому он пропустил их и добрался до рядов чего-то вроде барахольщиков. «Почем штаны?» – спросил он у продавца, торгующего одеждой не первой свежести. Некоторые вещи были заляпаны, какие-то изобиловали заплатками, но попадались сравнительно целые и чистые. «Рубль 20 копеек», – ответил торговец, судя по внешности, татарин. «За рубль возьму», – сказал Немиров. «Бери», – пожал плечами татарин. «Рубаха за сколько?» – указал Аркадий на заинтересовавший товар. Залатанная в трех местах застиранная белая рубаха лежала среди кипы других рубах, которые выглядели гораздо хуже. «Рубль», — ответил торговец, «80 копеек, яры». «Яры», как знал Немиров из личного опыта, с татарского переводится как «ладно» или «пойдет». «Бугин сауданичек бара», — поинтересовался Аркадий. Татарским он не владел, но знал пару обиходных фраз. Учиться в Казани и не овладеть некоторыми фразами на татарском, это надо специально уклоняться. Торговец кивнул ему, как бы говоря, что сегодня торговля идет неплохо. «Обувь надо?» – спросил он. «3 рубля, такая обувь». Он вытащил потрепанные сапоги, которые выглядели так себе, но с перспективой ремонта. 2,5, предположил Аркадий. 2,70, произнес татарин. «Беру», – кивнул мальчик. Сапоги ему великоваты, но нет таких проблем с обувью, которые нельзя решить с помощью достаточного количества портянок. Татарин свернул купленную одежду и перевязал ее бечевкой, после чего принял серебряные монеты и дал на сдачу 50 копеек. Немиров опасался, что потратит гораздо больше, но вышло всего 4,5 рубля. «На женщину есть что-то?» – спросил он. «Платье, портки и обувь». «Туда иди», – указал татарин на ларек, стоящий в 10 метрах вправо. Марфе он купил приличного вида ситцевое платье за 5 рублей, поддевку за 40 копеек, а также женские сапоги за 4 рубля. Все ношеное, не первой свежести, но зато выглядящее на порядке лучше того, что они носят сейчас. Суммарно он потратил 13 рублей и 90 копеек, поэтому у него сейчас есть только 10 рублей и 10 копеек, очень мало. Он прогулялся по барахолке и нашел, что искал. Торговец-армянин торговал подержанными предметами обихода, среди которых были и ножи. Аркадия интересовал обычный кухонный нож, пусть даже из крестьянской кузни, а также точильный камень. За 20 копеек он купил паршивого состояния нож, а точильный камень пришлось поискать по рядам. В итоге он купил чуть надломленный камень за 4 копейки. Один из этапов плана был выполнен. По пути в ночлежку он запоминал город и мысленно отмечал интересные места. Кабаков встречалось много, причем в приличной части города они выглядели презентабельно, даже с претензией на какой-то уровень, а вот в армянской слободе их качество и количество резко сокращались. Нужен стартовый капитал для его очень маленького бизнеса. План, как его получить, у него был, но он сопряжен с определенным риском. Он не мог сказать, что в прошлой жизни начинать бизнес было гораздо легче. Тогда у него были только небольшие сбережения, а также жена, которая продолжала работать в оборонке. Разбирая старые батареи, он добывал из них кобальт, сдавал его приемщикам и копил деньги на оборудование.